Оставшись один, охранников он отослал на такое расстояние, чтобы они не могли подслушать, Торанага уставил внимательный взгляд на Бунтаро. Он неспокоен, как собака, на которую долго смотрят. Наконец он не выдержал. «Господин, как-то вы просили его голову?» «Да, да, господин. Ну, он оскорбил меня в Анджиро. Я все еще опозорен. Я приказываю забыть об этом позоре». «Тогда это было забыто, господин. Но она изменила мне с ним, и это нельзя простить, пока он жив. У меня есть доказательства. Я хочу его смерти сейчас. Он... Пожалуйста, его корабля нет. Какая от него теперь польза, господин? Я прошу об одной милости на всю жизнь». «А какие доказательства? Всем известно. По пути из Йокосе я говорил с Йосинакой. Об этом все знают», — угрюмо добавил он. «Йосинака видел их вместе? Он обвиняет ее?» «Нет, но то, что он сказал...» Бунтаро поднял глаза. В них застыла боль. «Я знаю, и этого достаточно. Пожалуйста, я прошу об этом как о единственной милости на всю жизнь. Я никогда ни о чем не просил вас. Он нужен мне живым. Не будь его, ниндзя захватили бы ее и обесчестили, а значит, опозорили бы и вас. Одна просьба на всю жизнь, я прошу вас. Его корабль пропал. Он исполнил все, что ему назначено, я прошу вас. У меня есть доказательства того, что он не опозорил вас и ее. Простите, какие доказательства? Послушайте меня. Это только для вас. У нас с ней было соглашение. Я приказал ей подружиться с Анджин-саном. Торанага уже устал от Бунтаро. Они стали друзьями. Анджин-сан боготворил ее, но он никогда не опозорил вас с ней или она вас с ним. В Анджиро, как раз перед землетрясением, когда она первая предложила поехать в Осаку освободить всех заложников, публично бросив вызов Ишидо, а затем усилив кризис совершением сеппуку, чтобы он не пытался сделать в этот день, это планировалось еще тогда, конечно. Разве вы не знали? В этот день я приказал ей развестись с вами. Как? Развестись? Вы не понимаете слов? Да, но развестись. Она много лет терпела ваше безумство. Вы плохо обращались с ней. А как вы вели себя с ее кормилицей, с другими женщинами? Разве я не говорил вам, что она была нужна мне, чтобы переводить язык Анджин-сана, а вы все равно не сдерживались, поколотили ее, чуть не убили ее в тот раз, так ведь? Да, простите. Пришло время покончить с этим браком. Я приказал его кончить, прекратить тогда же. Она просила развода. «Нет, я сам решил и приказал ей это, но ваша жена просила меня отменить приказ. Я не выполнил просьбы. Тогда жена ваша заявила, что тут же совершит сеппуку и без моего позволения, прежде чем ее заставят опозорить вас таким образом. Я настаивал на повиновении, она не согласилась. Ваша жена заставила меня, своего сюзерена, отменить мой официальный приказ, убедила меня привести его в действие только после Осаки. Мы оба знали, что Осака для нее значит смерть. Вы понимаете?» «Да, я понял вас. В Осаке Анджин-сан спас ее честь и честь моих женщин и моего младшего сына. Без него они и все остальные заложники в Осаке там бы и остались. Я погиб бы, или оказался в руках Икавы Джикья, возможно, в цепях, как преступник. Пожалуйста, извините меня, но почему она так поступила? Она же ненавидела меня. Почему она отложила развод? Из-за Сарудзи? Ради вашего имени. Так она понимала свой долг. Ваша жена заботилась о вашей чести. Даже после своей смерти часть нашего соглашения, что это должно быть тайной между нею, вами и мною. Никто этого знать не должен. Ни Анжин-сан, ни ее сын, никто, даже ее христианский исповедник. Что? Торанага объяснил все еще раз. Бунтара не сразу, но как будто разобрался во всем, и Торанага его отпустил. Наконец-то он один. Можно встать, потянуться, не думать ни о чем. Как он утомился от всех этих дел, навалившихся на него после приезда сюда. Солнце все еще высоко, хотя после полудня прошло немало времени. Он почувствовал жажду и выпил поданного телохранителем холодного чая, а теперь к берегу. Скинув пропотевшее кимоно, Торанага поплыл и ушел на глубину, но долго оставаться так нельзя, стража сразу забеспокоится. Он вынырнул и поплыл на спине, глядя в небо. Ему так нужно скопить сил для предстоящей долгой ночи. «Ах, Марико», — думал он, — «какая вы удивительная женщина, да, удивительная. Даже сейчас, потому что, конечно, будете жить вечно. Где вы? На вашем христианском небе, с вашим христианским Богом? Надеюсь, что нет, это было бы ужасной потерей. Я надеюсь, что ваша душа ждет 40-го дня, чтобы, согласно Будде, заново родиться где-нибудь здесь». Я молюсь о том, чтобы дух ваш пришел в мою семью, но снова в виде женщины, не мужчины. Мы не можем вообразить вас мужчиной. Слишком большая потеря, если вы вдруг будете мужчиной. Он улыбнулся. Все, что он рассказал Бунтаро, так и произошло в Анджиро, хотя она и не вынуждала его отменить свой приказ. Как могла она заставить меня сделать то, чего я не хочу? — задал он вопрос небу. Она почтительно и корректно просила его не сообщать о разводе до возвращения из Осаки. Но, — успокоил он себя, — она совершила бы сеппуку, если бы я отказал ей, она бы настаивала, непременно бы настаивала, и это все бы испортило. Заранее согласившись, я только спас ее от позора и препирательств, а себя от беспокойства, а теперь я держу это в тайне, как она, конечно, и пожелала бы. Мы все от этого только выиграем. Я рад, что уступил, — размышлял он, потом громко рассмеялся. Тут его накрыло небольшой волной, он набрал полный рот воды и закашлялся. «С вами все в порядке, господин?» Встревоженный охранник плыл рядом. «Да-да, конечно», — Торанага сплюнул воду. «С водой надо поосторожнее», — подумал он. «Будет мне наука». Сегодня это уже вторая ошибка. Он увидел остов корабля. «Давай, кто кого!» — окликнул он телохранителя. Соревноваться с Торанагой значило на самом деле соревноваться. Однажды некий генерал нарочно позволил ему победить, надеясь завоевать его расположение. Эта ошибка стоила ему очень дорого. Телохранитель выиграл. Торанага поздравил его и уцепился за остов судна, ожидая, когда успокоится дыхание, потом огляделся. Он был очень любопытен. Ушел под воду, осмотрел киль Эразмуса. В лагерь он вернулся, освеженный и готовый к дальнейшему. Для него На удачно выбранном месте был уже построен временный дом под широкой тростниковой крышей на толстых бамбуковых столбах. Стены из сёдзи и перегородки поставили на поднятом от земли и покрытом татами деревянном полу. Часовые на местах, приготовлены комнаты для кири и сазуко, помещения для слуг и поваров, соединенные сетью тропинок, устроенных на временных сваях. Своего сына Торанага увидел в первый раз. Госпожа Сазуко не могла же быть так невежлива, чтобы принести ребенка на плато. Она боялась помешать важным делам, хотя он-то был бы рад. Ребенок его очень порадовал. «Чудный мальчик!» — похвалил он, привычно держа его на руках. «И вы, Сазуко, моложе и красивее, чем были раньше. Надо вам еще ребенка. Материнство вам идет. О, господин, я боялась, что больше никогда вас не увижу, не смогу показать вам младшего сына. Как мы старались спастись из этой ловушки, и войска Ишидо. Посмотрите, какой прекрасный ребенок! На следующей неделе я построю храм в его честь и обеспечу его». Он остановился, уполовинил цифру, которую собирался было назвать, и тут же разделил ее еще пополам — 20 коку в год. «О, господин, как вы великодушны!» — она радовалась от всего сердца. «Вполне достаточно для этого несчастного священника, чтобы он мог сказать несколько раз «Наму Амида Бутсу». «О, да, господин, храм будет построен около замка Ведо? О, как замечательно! Вот если бы он стоял на реке, хотя бы на ручейке!» Он согласился неохотно. Даже такой проект стоил бы дороже, чем он хотел заплатить за такую ерунду. Но мальчик хорош, я могу проявить в этом году такое великодушие, — подумал он. «О, спасибо, господин!» Госпожа Сазуко запнулась. На тенистую веранду, где они так уютно расположились, спешил Нага. «Прошу простить меня, отец, но что делать с вашими самураями, которые вернулись из Осаки? Как бы вы хотели их повидать всех вместе или поодиночке?» «Поодиночке. Да, господин, еще. Священник Цукко-сан хотел бы повидать вас, когда вам будет удобно. Скажи, что я пошлю за ним, как только представится такая возможность». Торанага снова заговорил со своей наложницей, но она вежливо и безоговорочно попросила у него прощения и ушла, зная, что он хотел бы немедленно поговорить с самураями. Он просил ее остаться, но она настаивала на разрешении уйти, и он согласился. Торанага дотошно допросил всех своих людей, размышляя над их рассказами, как бы случайно вызывал их еще раз, проводил перекрестную проверку. К заходу солнца он уже ясно представлял себе, что случилось на самом деле, или что они думали об этом. Потом он быстро и совсем немного поел, впервые за весь день, и послал за Кири, отправив телохранителей за пределы слышимости разговора. «Сначала расскажите мне, Кири-сан, что вы делали, что видели, чему были свидетельницей?» Ночь наступила задолго до того, как Торанага счел с него достаточно, хотя Кири хорошо подготовилась к этому разговору. Сказал он наконец, — «это было рискованное дело, Кири-сан, очень рискованное». «Да», — ответила Кири, сложив руки на своем обширном животе, и добавила с большой нежностью, — «все боги, большие и малые, охраняли вас, господин, и нас. Прошу извинить меня за то, что я сомневалась в исходе дела, сомневалась в вас. Боги нас опекали. Видимо, вы правы». Он смотрел в темноту. Пламя факелов колебалось под легким ветром с моря, отгонявшим ночных насекомых. Это делало ночь еще приятнее. На небе поднялась яркая луна. Темные пятна были на ней так хорошо заметны. Торанага рассеянно подумал, интересно, так ли все, как считают пятна эти, суша, а остальное — лед и снег? И кто там живет? О, как много есть неизвестного, непознанного, и как хотел бы я это постичь! «Можно мне задать вопрос, Тора-сан?» «Какой вопрос, госпожа?» «Почему Ишида нас отпустил? Он же не должен был этого делать. Будь я на его месте, я бы никогда не допустила. Почему?» «Сначала послание от госпожи Ошибы. Госпожа Ошиба сказала, пожалуйста, передайте господину Торанаге, что я почтительно прошу его найти какой-нибудь способ решить его разногласия с наследником. Как доказательство хорошего отношения к нему наследника, я хотела бы уверить Торанагу сама. Наследник много раз выражал свое нежелание вести армии против своего дяди, господина». «Она это сказала?» «Да, о, да! Она ведь знает, как и Ишидо. Если Яэмон поднимет против меня свое знамя, я проиграю». «Она так сказала, господин». Торанага сжал мозолистый кулак и стукнул им по татами. «Если это настоящее предложение, а не какая-то хитрость, я на полпути к Киото и даже на один шаг дальше». «Да», — подтвердила Кири. «А какая цена?» «Мне это неизвестно. Больше она ничего не передавала, господин, кроме пожеланий всего хорошего своей сестре». «Что я могу дать Ошибе такого, чего у нее еще нет? Осака — ее. Все сокровища у нее. Яэмон всегда был для меня наследником правителя государства. Эта война не нужна. Что бы ни случилось, через 8 лет Яэмон станет Квампаку и унаследует страну, всю страну. Мне больше нечего ей дать. Может быть, она хочет выйти замуж?» Торанага энергично замотал головой. «Нет, только не брак. Эта женщина никогда не вышла бы за меня замуж. Для нее, господин, это было бы идеальным решением. Она никогда так не думала. Ошиба, моя жена? Она 4 раза просила Тайко, чтобы он предложил мне отправиться в потусторонний мир. Да, но тогда он был жив. Я сделаю все, чтобы объединить государство, укрепить мир и сделать Яэмона Квампаку. Она этого хочет? Это укрепило бы династию. Она об этом мечтает». Торанага опять уставился на луну, но теперь он сосредоточился на этой задаче. Он вспомнил, что сказала ему госпожа Йодока в Осаке. Тогда немедленного ответа не требовалось, и он отложил этот вопрос, сосредоточившись на более важных текущих делах. «Я думаю, она опять придумала какую-нибудь хитрость. Кияма сказал вам, что корабль варваров сгорел?» «Нет, господин», — Торанага нахмурился. «Это удивительно. Он должен был знать об этом. Я сказал Цуккусану, как только услышал, он сделал все, чтобы сразу послать почтового голубя, но это только подтвердило бы то, что они и так уже знали. Ведь это злодейство должно быть наказано, и поджигатели, и глупцы, которые это позволили. Со временем они все получат по заслугам, Кири-сан. Я слышал, что заявляют священники-христиане, это перст Божий. Какое лицемерие и глупость! Да, очень глупо, с одной стороны, — думал Торанага, — но не с другой. Благодарю вас, Кири-сан, Скажу еще раз, я безмерно рад, что вы благополучно вырвались оттуда. Мы останемся здесь на всю ночь, а сейчас, пожалуйста, извините меня. Пошлите за Ябу-саном. Когда он придет, подайте чай, саке и оставьте нас одних. Да, господин, могу я задать теперь один вопрос? Тот же самый? Да, господин, почему Ишидо дал нам уехать? Ответ таков, Кири-сан. Я не знаю. Он допустил ошибку. Кири поклонилась и ушла. Ее устроил ответ Торанаги. Ябу ушел почти в полночь. Торанага раскланялся с ним как с равным, еще раз поблагодарил за все, пригласил на тайный военный совет завтра, утвердил как генерала мушкетного полка и письменно подтвердил его владение Тотоми и Суругой, как только они будут завоеваны и окажутся в безопасности от врагов. «Теперь полк абсолютно готов к войне, Ябу-сан. Вы один ответственны за его подготовку и боеспособность. Оми-сан будет посредником между нами. Используйте знания Анджин-сана во всех областях». «Это очень правильно, господин. От всей души благодарю вас. Вы оказали мне большую услугу, доставив сюда моих женщин и Анджин-сана в целости и сохранности». «Ужасная история получилась с кораблем, это карма. Будем надеяться, что скоро придет еще один. Спокойной ночи, мой друг!» Торанага отхлебнул чаю. Теперь он почувствовал, что сильно устал. «Нага-сан? Господин? Где Анджин-сан?» «Все у корабля со своими вассалами. Что он там делает? Просто смотрит на то, что осталось от корабля». Нага почувствовал себя неловко под пронзительным взглядом отца. «Извините, отец, что-нибудь не так? Что? А нет, ерунда. Где Цукко-сан?» «В одном из домиков для гостей, господин. Ты сказал ему, что в следующем году хочешь креститься?» «Да, господин. Хорошо, сходи за ним». Через несколько минут Торанага увидел, священник направляется к нему. Высокий, худой, строгое лицо исчерчено морщинами, черная голова с танзурой, без малейших признаков седины. Слуги идут за ним с факелом. Внезапно Торанага вспомнил про Йокосе. «Терпение — великая вещь, Цук. Кусан. Да, конечно, но почему вы заговорили об этом, господин? А я думал про Йокосе. Тогда было все по-другому, совсем недавно. Пути Господни неисповедимы, господин. Я так рад, что вы еще не выехали за пределы своих границ. Вы хотели меня видеть?» Торанага смеялся про себя над японским, каким говорил священник, но и завидовал в глубине души редкие способности к языкам. «Только чтобы просить извинения за случившееся. Что сказал Анджин-сан? Много злых, несправедливых слов, обвинения, что я поджег его корабль. Вы поджигали? Нет, господин. А кто?» «На то воля Божья, была буря, корабль загорелся». «Это не дело рук Бога. Вы говорите, что не участвовали в этом. Вы или кто-нибудь из священников, или еще кто-то из христиан?» «О, я помогал как мог, господин. Я молился, мы все молились ей-богу. Я считаю, что этот корабль был орудием дьявола. Я много раз говорил это. Знаю, что вы так не думаете. И еще прошу меня простить, что выступаю здесь против вас. Но не думаете ли вы, что это стихийное бедствие помогло, а не помешало вам?» «Как это?» «Отец-инспектор больше не будет отвлекаться, господин, и сконцентрируется на господине Кияме и господине Оноши». Торанага без обиняков заявил: «Все это я слышал раньше, Цукко-сан. Какую практическую помощь может оказать мне главный священник христиан? Господин, доверьтесь». Алвито спохватился, потом искренне произнес: «Извините меня, пожалуйста, господин, но я чувствую, что если вы доверитесь Богу, Он поможет вам». «Я так и делаю, но больше верю в себя, а тем временем узнаю, что Ишида, Кияма, Оноши и Затаки собрали свое войско. Ишидо выставит против меня 300 или 400 тысяч». «Отец-инспектор выполнит свое соглашение с вами, господин. В Йокосе я потерпел неудачу. Теперь, я думаю, появилась надежда. В бою мне вряд ли удастся использовать эту надежду. Да, но Бог может победить при любом перевесе сил. Да, если Бог существует, Он может победить при любом перевесе сил». Голос Таранаги стал резче. «О какой надежде вы говорите?» «Честно говоря, я не знаю, господин, но разве Ишидо не выступает против вас? Разве он не выбрался из Осакского замка? Разве это не еще одна случайность?» «Нет. Но вы поняли важность его решения?» «Да, очень хорошо. Я уверен, отец-инспектор тоже понял. Может быть, Ишидо передумает? Сделает господина Кияму главнокомандующим, спрячется в Осаке и направит против меня Кияму и наследника?» «Я не могу ответить на этот вопрос, господин, но если Ишидо покинет Осаку, это будет чудо.